Она обнаружила под ногами твердую бугристую почву. Это место напоминало ей Хеом. Там она также бродила в тумане. Она наткнулась на куст. Полуистлевшая конструкция, которую она усмотрела в дымке, напомнила остатки низкорослого деревца. Точно как на Хеоме. Она коснулась холодной, словно замороженной ветви. Та была твердой, как металл. «Я стану чем-то подобным», — безразлично подумала она и попыталась представить, как это будет выглядеть. Этакое окаменевшее серое, как эти сумерки, тело. Но развитое воображение не дало такой картинки. Не облекло мысль в точный образ. Эл посетила другое видение. Она в прозрачной белой одежде, но не призрак, как в саване. Не из земной мифологии. Слишком живо для мертвеца. Эл хмыкнула. Выглядела она вполне прилично, можно сказать, даже красиво. Она продолжила путь и вскоре обнаружила много подобных первому кустов. Здесь был целый мертвый сад. Эл бродила по нему, не касаясь замерзших ветвей. Тут она задалась вопросом, что это за место и так ли прав был Лоралан. Она вернулась к лестнице, села на ступеньки и снова замерла. Эл закрыла глаза, и мертвые кусты так и виделись ей. Жаль растения. Эл решила, что это растение. Да какая разница? Остается только фантазировать, каким когда-то был этот сад. Она снова задумалась о себе. После пережитых тоски и отчаяния в ее душе поселилось что-то другое, новое. Муки были очищением закоулков души, куда она загнала старые переживания. Как трудно признаться себе, что твоя жизнь не такая, какую ты ее видела, но она была. Она была сумасшедшей, постоянным пребыванием на грани. Но настало время пребывать в покое, и она хотела умиротворения. Пусть все движется, как движется, в который раз повторила она сама себе. Снова забытье прямо на ступенях. Она откинулась на них. Забытье. Она вырывает себя из него, идет наверх по ступенькам, но спотыкается, падает на площадку и забывается сном. Ей кажется, что площадка, на которой она лежит, становится длиннее. Тишину нарушает слабый звук, гулкий, с эхом, которое тут не должно быть. Звук становится тоньше, тоньше, превращается в колокольчик и исчезает тонким звоном, как зудение насекомого. Туман рассеивается. Она встает на ноги посреди огромной аркады, длинной и прямой. Ее тянет глубина, пространство и перспектива. И она идет. На каждый шаг звук колокольчика или бубенчика, приглушенный, слабый. Звуковая галлюцинация. Будь она в ботинках, ловители поля могли бы издавать слабое цоканье. Но она босая. Эл смотрит на ноги. Вместо привычных босых ног или ботинок, в каких ходит вся разведка земли, она видит край длинного платья. Оно пронзительно-лилового цвета. С замысловатым узором она оглядывает себя, насколько может. Длинные волосы спадают с плеч, локоны рассыпаются при повороте головы. Это не она. Она никогда не отращивала таких длинных волос. И еще они непривычно темные, темнее ее собственных. А руки? Руки такие изящные, слабые. Ей хочется сжать руку в кулак, но при такой кисти это будет грубо. Она вспоминает похожие руки Лоралана. Она выпрямляется, ощущая собственную стать, будто выше себя самой. «Я опять меняюсь в кого-то», — думает она. Она переводит взгляд на окружающее пространство, галерея, мрачно кругом. Справа по-прежнему глухая стена, еще не такая старая, какой она видела ее, и на ней остатки орнамента, а дальше несколько дверей. Она знает, что там двери. Туда она не идет, а подходит к противоположным широким перилам, смотрит в открытое пространство на сад. Уже мертвый сад. И свет. Свет медленно гаснет. От увиденной картины становится больно. Она твердит что-то, чье-то имя, и бессильно опускает голову на край перил. Отсюда начинается конец одной истории и начало новой, другой. Эл очнулась. Последние мысли еще вертятся в голове. Видение не исчезло. Вернее, не все. Впереди аркада, одна сторона которой выходит на мертвый сад, а по правой стене недалеко виднеется ряд дверей. Эл удивилась очередной метаморфозе. Это когда-нибудь кончится? Но ворчит она про себя в шутку. Упиваясь отчаянием, она не обратила внимания, когда возникла лестница и кусок стены. Однако сейчас она уловила перемену. Этот антураж явился из забытья. Вероятно, пространство было когда-то таким до разрушения. Любопытство увлекло ее вглубь коридора. Она шла мимо открытой части аркады и видела ту же картину, что в видении. Тусклый свет остался тем же. Она дошла до дверей, но ни одна не открылась. Слишком большие и, наверное, тяжелые. Штурмовать их силой Эл не стала. Она отошла к другому краю, подпрыгнув, села на перила спиной к саду и уставилась на дверь. Ей осталось только пожать плечами. Странно. Она рассматривала себя, босые ноги с крепкими мышцами. Эл поболтала ими, потом внимание переключилось на руки. Широкие крепкие кисти, развитые тренировками, были далеко не так изящны, как во сне. Кого же она видела? Странно.